Глава 21. Торжество русского умельца. Испытания порохов происходили в безветренный, серенький зимний день. Посреди огромного плаца одиноко торчала высокая мачта, расчлененная делениями, а возле нее была вертикально установлена медная мортирка. Около царя Петра стояли Меншиков, генерал-фельдсахмейстер Брюс, генерал-адмирал Апраксин и многие другие сановные зрители. Испытаниям этим царь придавал большое значение. Поодаль толпился простой народ. Чтобы простонародье не теснило знатную публику, плац был оцеплен солдатами того батальона, где служил Илья Марков. Накануне Илья побывал у брата и знал, что Егору предстоит доказать превосходство русского умельца над иноземным мастером. Илья пренебрежительно отзывался о работе Егора над тростями, табакерками и прочими безделушками, но к его изысканиям по пороховому делу относился с уважением, понимая их большое значение. Илья нетерпеливо ждал начала испытаний. Егор Марков очень волновался, но еще более был взволнован Елпидифор Кондратич, которого буквально трясла дрожь. Ракитин уговаривал обоих. «Егорш, Елпидифор Кондратич, ну что вы так растерялись? Чисто маленькие. Знаю я, что наши пороха вверх возьмут». «Это еще как сказать», — возразил Бушуев. «Немец он тоже хитер». «Немец хитер, а русский умен», — отрезал Иван Семенович. «А хитрости, супротив ума, николи не выстоять». С другой стороны мачты сгруппировались иностранцы. Питер Шмидт, его жена и несколько голландских купцов. Шмидт бросал на русских враждебные взгляды и тихонько переговаривался с земляками. Секретарь Петра Алексей Васильевич Макаров держал записную книжку и свинцовый карандаш. Он должен был записывать результаты испытаний. Пробные порции пороха были упакованы в маленькие мешочки. Надписи указывали сорт пороха, его количество и время изготовления. Мешочки были запломбированы правительственными комиссарами, приставленными 3 месяца назад к Маркову и Шмидту. «Начинайте!» — приказал Петр. Первую очередь по жребию досталась Шмидту. Бросая гордые взгляды на соперника, пороховой мастер заложил первую порцию. «Порох мелкий, ручной», — объявил Шмидт. Раздался выстрел. Царь не спускал глаз с мачты. 85 футов! Запиши, Васильич!» — приказал он Макарову. Мушкетный порох поднял конус на 78 футов, а пушечный — на 73. Испытания проб, пролежавших 2 и 3 месяца, дали сравнительно мало отличающиеся друг от друга результаты. Петр был доволен. «Изрядно, изрядно!» — повторял он, потирая руки. Шмидт сиял и бросал в сторону русских мастеров гордые взгляды. Он был совершенно уверен в победе. Пришла очередь Маркова. Егор дрожащими руками заложил пробу. «Порох мелкий, ручной!» — срывающимся голосом выкрикнул он. Царь и вся его свита ждали первого марковского выстрела с большим нетерпением. Выстрел прогремел. Конус взвился. Какая-то доля секунды, и он оказался значительно выше верхушки мачты. Эффект был неописуемый. В толпе громко ахнули. Царь сорвал с себя треуголку и торжественно махнул ею в воздухе. «Ха-ха-ха!» — грянул он. «Мачту к черту!» Слова царя произвели неожиданное действие. Из-за спин вельмож выскочил сторож при плаце, здоровенный краснолицый мужик в плотничьем переднике с топором в руке. Подскочив к мачте, он нанес ей страшный удар под самое основание. Петр оторопел. «Стой! Стой!» — закричал он. «Что творишь?» Сторож в азарке продолжал рубить мачту. Еле-еле его оттащили. Петр вволю посмеялся, затем сказал. «А ну, Егор, валяй, выпаливай следующую!» Каждый выстрел московским порохом вызывал все больше и больше изумления. Всякий раз конус взлетал выше мачты, и сравнительную силу разных сортов пороха приходилось оценивать только приблизительно, на глаз. Питер Шмидт с побелевшим лицом уткнулся глазами в землю и не хотел смотреть, как стреляет Марков. Но гул поздравлений и восторгов, доносившийся до него после каждого выстрела, заставлял его нервно передергивать плечами. Испытания закончились. Пороха Маркова оказались по меньшей мере раза в полтора сильнее шмидтовских. Продолжительность хранения оказывала на них меньшее влияние. Если дальность выстрела лежалым порохом у Шмидта падала на 10-15 футов, то у Маркова она уменьшалась футов на 5-8, хотя с точностью определить это было невозможно. «А ведь, пожалуй, впрямь мачтам конец пришел», — сказал Петр. «Отныне пробы делать будем не на высоту, а на дальность, и к всему надо способы изыскать. Займись-ка этим делом, Егор». «Слушаю, государь. Только осмелюсь доложить, и мачты могут в дело идти. Стоит только уменьшить вес пробы». «Верно, верно. Молодчина, скоро соображаешь». Царь притянул к себе Маркова, ласково тряхнул его за плечи. «За сегодняшнее изъявляю тебе, Марков, свое особливое удовольствие. О сем будет еще у нас разговор». Егор взглянул на царя с удивлением. «Это неспроста», — подумали догадливые царедворцы. Питер Шмидт, набравшись смелости, быстро шагнул вперед. «Могу ли я говорить, Ваше Величество?» И после разрешения продолжал. «Успех Мингера Маркова принадлежит не ему». «А кому?» «Уж не тебе ли?» — презрительно кинул царь. Но Шмидт, войдя в азарт, уже не обращал внимания на выражение царского лица. «Да мне! Именно мне!» — взвизгнул голландец. «Неведомо какими путями, но Мингер Марков выведал мой секрет обработки пороховой смеси под бегунами». «То ложь неистовая!» — вынырнул из толпы горячий Бушуев и тотчас же был утянут обратно сильной рукой Ракитина. «Ну-ну! Говори!» — подбодрил царь замолкшего Шмидта. Но тот уже выдохся и только в бессильной злобе дергал себя за рыжие обвисшие усы. «Кончил? Теперь нас послушай», — сказал царь. «Сегодня опять наша взяла, как многожды за последние годы случалось, и сему я зело рад. Вы, иноземные мастера, привыкли от своих секретов питаться и ими себе таковое значение придавать, какого по заслугам совсем не стоите. И уже одно то, что господин Марков своим открытием тебя заставил работать, весьма похвальным мню. Но...» Петр сделал большую паузу и продолжал, повысив голос. «Знаю, что господин Марков до новоманирного способа своим собственным умом дошел. И то во сто крат дороже. Мне, стало быть, ваше царское величество, уезжать из России?» — упавшим голосом спросил Шмидт. «Зачем?» — весело возразил царь. «У нас всякая затычка в дело годится. Армия наша велика, и порохов нам много надо. Ты отнюдь не вздумай свою мельницу прикрыть. Пороха же твои, хоть и похуже марковских, но, супротив прежних, больше силы оказывают и в лежании порядочно стойкие. Работай, работай, Мингер Шмидт. Разве только поучиться тебе у Маркова, а? Как, Егор, поучишь голландца?» «Рад к услугам, ваше царское величество». «Это насмешка. Не стану я учиться», — угрюмо пробурчал Шмидт. Жаль, жаль, много потеряешь. Ну, а теперь с тобой, Марков. И царь круто повернулся к Егору. Хочешь быть главным пороховым мастером? Ваша царская воля. У меня к вашему величеству еще прошение, осмелел Егор. Был у меня придорогой помощник. Кто? Давай его сюда. Марков вытащил из толпы красного от конфуза Елпидифора Кондратича. Вот он, Бушуев его фамилия. Он на мельнице у Ракитина управляющим и к пороховому делу весьма приобык. Ну что ж, Марков, ты теперь сам можешь выбирать помощников. Поставь Бушуева интендантом. Из толпы блеснули завистливые глаза Ракитина. А я-то что ж, говорил его умоляющий взгляд. Должен довести до сведения вашего царского величества, что Иван Ракитин, на фабрике коего я работал, большую заслугу имеет. На мои опыты и изыскания не жалел он денег, и тем успеху моему весьма способствовал. Царь рассмеялся. Значит, всем сестрам по серьгам, а тебе ничего. Ладно, не позабудем и Ракитина. Лицо Ивана Семеновича просияло. Шумно смеясь, сановные зрители пошли к ожидавшим поодаль экипажам. Народ стал расходиться, солдаты выстраивались в колонну. Довольный Илья Марков равнял ряды своего отделения, как вдруг к нему подскочил мужик в тулупе, в огромных валенках и радостно вскричал: «Илья! Друг!» Ефрейтор удивленно смотрел на незнакомца. «Не признаешь! Гущин ведь я! Гаврила!» Марков готов был обнять старого приятеля, но вспомнил, что он на службе. Он наскоро предложил Гущину пойти к Егору и пообещал встретиться в тот же вечер, если ему дадут увольнительную. Затем Илья вернулся к своему делу. Гущин не обиделся. Он сам был старослуживый солдат и понимал, что служба не свой брат. Егор Марков узнал Гущина, когда тот напомнил о себе, и встретил гостя приветливо, а старушка Аграфена Филипповна захлопотала. Илье удалось отпроситься со службы, и вечером они вдвоем с Гаврилой, Егор выполнял неотложный заказ, сидели за столом. Многое пришлось им порассказать друг другу, ведь столько лет они не видались. Под конец Гаврила стал рассказывать, почему он очутился в Питере. «Знаешь, Илюха, — с горечью говорил он, — трудное получилось дело. Ты вот под Полтавой явился к царю в поповской одежи, и сразу тебя к нему допустили. А здесь нет, брат, не подходи, обожжешься. До царя добраться нам, мужикам, немысленно. Везде караул, лакеи мордатые, хитрые, приказные. Денег нам в кижах собрали на дорогу да на прожитие в столице порядочно. Так веришь, Илюха, чуть не все пришлось раздать хапугам, а бы до какого ни наесть начальства добиться. Ну, кончилось тем, что попали мы к старенькому синахтуру. Он наш челобитие принял, сказал, посмотрит. Да вот ж третью неделю от него ни жару, ни пару. Деньги у нас вышли. Кормимся чуть ли не Христовым именем, да по дворам работенку сыскиваем. Илья посочувствовал старому товарищу, но заметил. Вряд ли вы чего добьетесь. Я в Питере уж 10-й год насмотрелся на высоких бар. Тоже в караулах приходится стоять. Заботы у них об народе ни капли. Пиры да наряды, да кареты раззолоченные. Вот и все их думки. А царь? Что ж, царь, может, он и хотел бы побольше порядку навести. Да ведь у него одна пар глаз, а не тысяч. За всеми казнокрадами не углядишь. Думаю я, ни с чем вы в киже вернетесь. Гаврила энергично тряхнул льняными волосами, голубые глаза его сверкнули. Если нашему челобитью ходу не дадут, мы по-другому заговорим. Есть у нас топоры да вилы, а у кого и фузеи добрые с пулями, на медведя отлитыми. Только пулями не медведя зачнем бить, а господ да их прислужников. — Так-то вернее будет, — одобрил Илья. Предсказание Ильи Маркова оправдалось. Челобитная Кижан была оставлена без внимания, а ходокам приказали немедленно убраться из Петербурга, если они не хотят попробовать кнута. Егор Марков получил звание главного порохового мастера артиллерийской канцелярии с хорошим окладом жалования и женился на круглолицей Маше Ракитиной, которая давно тревожила его сердце. Аграфена Филипповна была довольна. Если солдат Илья в свои 38 лет все еще оставался бобылем, зато Егор обзавелся семьей. Ракитину царь дал выгодный заказ на поставку для флота парусного полотна. С 1720 года в русской армии стали вводить порох нового производства. Выделка пороха всегда превышала ежегодную потребность в нем, и за несколько последних лет скопились значительные его запасы. Но, пролежав целые годы, порох утратил свою ударную силу и был негоден к употреблению. Пришлось думать о переработке испорченного пороха. Иван Леонтьев, Егор Марков и другие русские мастера дошли до этого самостоятельно. Чтобы придать негодному пороху новую силу, поступали так. К 15 пудам лежалого пороха добавляли 4-5 пудов селитры по пуду серы и угля и смесь перерабатывали заново. Если же порох совершенно не годился, его опускали в бочки с водой и растворением извлекали из него самую ценную часть – селитру, которая потом опять шла в дело. Запасов старого пороха в армии было так много, что переработать их оказалось невозможно. Начальство предписало расходовать его на упражнения в стрельбе – экзерциции. Стрелковые и артиллерийские командиры всячески старались избегать употребления старого пороха и требовали новый. Наконец поступил строгий приказ – на экзерциции употреблять две доли старого пороха и одну долю новоманерного. И все же армия сумела отделаться от обременительных запасов лежалого пороха только в течение 10 лет. И лишь после этого доброкачественный, надежный в хранении, обладающий большой ударной силой порох вошел во всеобщее употребление в русской армии.